у кшатриев мораль или нравственность. Вот в чем их карма, кшатриев? Воевать. За что воевать-то? За принципы религии. И там говорится 5 столпов. Какие? Защита детей, женщин. На самом деле нет. Защита коров, потом защита браманов, потом защита кого? Как ты думаешь, кто важнее, коровы или браманы? Нет коров. Спорим, докажу. Что если будут коровы, будут браманы. А если будут браманы и не будет коров, браманы исчезнут. Вот видите, как все? Корова важнее брамана. Поэтому сначала защита коров. Потом что идет? Защита браманов. Потом. Защита женщин. Целомудрие женщин. Потом. Детей. А потом? Стариков. Это столпы. Это их дхарма была. И что значит? А как они защищали? Вот все же, у демонов тоже дети там, и женщины. А? На основе чего? Знания. Знание о чем? О жертвоприношении. Знание о жертвоприношении. Что как общество может действовать таким образом, чтобы можно было совершать огромные что? Жертвоприношения. Огромные жертвоприношения. И поэтому цари совершали раджасую. Раджасую. Они приглашали браманов, разных мудрецов. И они понимали, что благоденствие в обществе будет зависеть от чего? От жертвоприношений. А жертвоприношения такие, кшатрия не мог махать ложкой, какую-то такую чистоту хранить, вот все такое. Нужны были для царя кто? Браманы, чтобы совершать. И царь, поэтому царь слушался, поэтому царь ценил браманов больше всего, потому что именно от браманов зависело, будет ли это государство нормальным, будет ли оно процветать, будет ли все в порядке. Не от кшатрия зависело, а от кого? От браманов. А браманы смотрели, могли отказать какому-то царю, а могли рекомендовать царю, прийти к нему и сказать, мы вот тут решили тебе помогать, и царь был счастлив, какой-то царь отвергал их. И в чем же дхарма была царя? Конечно, поддерживать жертвоприношение. А чтобы совершать жертвоприношение, нужно было восстановить что? Варнашрама дхарму. И следить за ней. И следить. Вот в чем была задача кшатрия. Если начинаются какие-то оппозиции, какие-то столкновения, то вот в нашем случае все меньше и меньше людей будет участвовать в чем? Жертвоприношении. Все меньше и меньше людей будет участвовать в жертвоприношении. Вот в чем проблема. Потому что им не захочется с нами это делать. Потому что им не нравится, что этот человек поет, что этот человек здесь лидер, или этот человек мне не нравится, он со мной там вот так вот себя повел. И поэтому кшатрия что делал? Его задача была общество что сделать? Объединить. Объединить. А кали что всегда делает? Разделяй. Разделяй. Кшатрия под чьим? Вот он сам себя ставил? Браманы ставили. А кто-то себя сам ставит, лезет. Итак, это дхарма.